Его зажали у обрыва темнокожие. Внизу река, которая течет белой пеной между огромными камнями, напротив, стоят полукругом противники. Ловушка захлопнулась. Прыгнешь вниз, разобьешься об валуны, нападешь, просто не успеешь воткнуть копье в противника, закидают короткими копьями на расстоянии. Эти копья они специально изготавливают для убийства себе подобные. В охоте на крупного зверя они бесполезны, а в мелкого ими трудно попасть. Говорят, что за этими темнокожими пришли другие, но Иссу их еще не видел. Копья, которые они метают с помощью кривой палки, концы которой соединены кожаным ремешком, совсем тонкие, зато летят очень далеко и раны от них очень долго не заживают. Хитроумные, подлые создания. Эта равнина у реки всегда кормила много съемей людей и дичи хватало всем. Когда-то сюда пришли темнокожие, живущие очень большими семьями. Иссу даже думает, что не все члены семьи знают друг друга, хотя разве это возможно? Говорят, что не все мужчины у них ходят на охоту, а некоторые сидят вместе с женщинами в высоких домах, получая при этом лучшие куски добычи. Они их называют самые мудрые. Опять же говорят, что сначала темнокожие мирно жили с людьми, но их становилось все больше и больше, и охотились они нечестно. Осенью их большие семьи объединялись, чтобы бить зверя. Они так ее и называют «большая охота». Чернокожие загоняли огромные стада быков, оленей и даже больших мохнатых зверей в ловушки и убивали их, забрав только малую часть добычи, оставляли гнить остальные туши. Когда добычи стало мало, то они прогнали людей отсюда в горы. Но там совсем тяжело, нет большого зверя. Иногда по 4 захода солнца уходило у Иссу, чтобы добыть осторожного крифорога. Опытный охотник Рук сорвался в пропасть этой зимой, при попытке добыть его, а молодой Рту недавно просто пропал, его так и не нашли. Дети стали рождаться редко, а те, кто все же появился на свет, не доживает и до второй зимы. Некоторые семьи уходят отсюда на закат, говорят, что там еще нет темнокожих и много добычи. Когда осенью Рту хотели привести себе жену из семьи Большиносых, то их уже не нашли на стоянке у Круглой горы. Наверное, и семье Иссу надо было отправиться вслед за ними. Грыль, грыль. Темнокожие начали раскручивать свои копьеметалки. Иссу метнул в их сторону свое копье и бросился вниз с обрыва. Андрей задумчиво ковырял в зубах сорванной веточкой. Подумать было о чем. Кажется, этот Иссу был на редкость везучим типом, раз выжил после прыжка с обрыва, умудрился нырнуть в воду аккурат между валунами, не захлебнулся в течении горной реки, да еще и выплыл из стремнины, не умея плавать. Молодец, парень. И информация, которую он донес, очень важная. Идти в горы искать сородичей кажется теперь делом бесперспективным. Даже если найдешь, то могут и прогнать. Кому нужен под зиму неумелый охотник с женщиной и двумя маленькими девочками? Гуманизмом здесь не страдают, отправят подальше, чтобы не объедали членов семьи. Это в случае, если все не ушли на запад как большеносые. А что там у нас на западе, Пиренея и будущая Испания? Там хорошо и тепло, но надолго ли остановит невысокие горы темнокожих? Придут и туда, если уже не пришли, и начнется все сначала, снова попрячутся люди по горам, эти настоящие люди, которые являются по всей видимости никем иными как кроманьонцами, быстро перебьют всю добычу, а куда бежать с Пиренеев, дальше океан. Ну что за он человек такой, что принес он в этот мир за время, как сюда попал, на руках одна женщина и двое детей, и что он сделал, чтобы им помочь, скоро зима, а нет ни дома, ни одежды, ни еды, ни обуви, даже лапти не сплел. Внезапно проявившееся самоедство городского хипстера начало грызть Андрея изнутри. Разозлившись на собственную бестолковость, схватил большой булыжник и в ярости швырнул сквозь редкие кусты колючего шиповника в высевшуюся за невысоким бугорком скалу. Ожидаемого сухого треска от удара он не услышал, камень полетел куда-то дальше и только затем до ушей дошел глухой звук. Это что еще там? Злость улетучилась так же быстро, как и появилась, сменившись любопытством. Полез к скале, не обращая внимания на колючки. За бугром у основания скалы оказался вход в пещеру, куда он и угодил своим булыжником. Постоял у входа, вслушиваясь в звуки. Вроде бы тихо. На всякий случай швырнул внутрь еще несколько камней, никакой реакции. Кажется, не занято. Да и если был бы тут крупный зверь, его следы встречались бы по всему каньону. Андрей зашел вовнутрь, прошел несколько метров и остановился, слишком мало света. Надо вернуться сюда позже, сделать факелы из сухих веток и обследовать пещеру поподробнее. На поляну он вернулся полный планов на ближайшее будущее. Андрей почти определился с тем, что зимовать они будут в каньоне, и теперь срочно нужно подумать об одежде, припасах на зиму и прочих бытовых вещах, а более глобальные перемены решил отложить до весны. «Вот грязнуля», — подумал Андрей. Грока и не подумала лезть в воду в его отсутствие. Между тем дети выглядели вполне себе довольными, явно успели уже не раз искупаться и теперь снова собирались в успевшую нагреться воду. «Это хорошо, к чистоте надо приручать с детства. Дагар, Дагар!» — крикнули гаги, прежде чем нырнуть. Похоже, это название каменистой запруды на Грыльском. Ну а если Грока не хочет лезть в воду, то это ее дело, не жена же она ему, чтобы командовать ею. Кстати, кем она приходилась Иссу, с этим надо бы как-то разобраться. Грока, Иссу, утром идти охота. Белобрысая удивленно вылупила свои и без того круглые голубые глаза. Женщина здесь не ходит охотиться, что ли, или не поняла, завтра будет видно. Охота оказалась на редкость нудным делом. Они просто шли на небольшом отдалении от реки, чтобы не потеряться, в надежде на удачу. Андрей раньше читал, как опытные охотники по следам определяют, что за зверь прошел, давно ли и в каком направлении двинулся дальше. Так вот, здесь этот метод не действовал. В высокой траве следов видно не было вообще, самому бы не влезть прямо в пасть какому-нибудь саблезубому тигру. Что-то он делал неправильно, может есть специальные места для охоты, у водопоя или в ложбине между холмам. В этой степи добычу можно увидеть, только наступив на нее. Андрей все больше раздражался бесплодному хождению. Хорошее настроение, которое было у него утром, улетучилось. А говорили, что в каменном веке водилось столько зверя, что только ленивый мог остаться без добычи. «Может, все-таки на рыбалку сходить, а одежду тоже из рыбы будешь делать?» — ехидно спросил он сам себя. Под давлением скептического взгляда Граки, которая, кажется, с самого начала не верила в эту затею с охотой, он повернул в сторону реки и решил возвращаться обратно вдоль ее берега. Наверное, судьба, так зло подшутившая над ним, закинув тело этого древнего человека, в качестве компенсации выдала большой кредит везения. Из-за закрывавшей все пространства высокой травы он сначала увидел только рога. Это было нереально, таких рогов не бывает в природе, их размах составлял 3-4 метра, не меньше. Это какую голову надо иметь, чтобы носить такое украшение? Не меньше, чем у слона, наверное. Обладатель этого чуда направлялся в ту же сторону, куда и они, к реке. Грока вдруг собралась, как кошка перед прыжком. «Большерок», — прошептала она, — «Иссу, идти копье». «Что за большерок такой? Какое-то копытное, бык или олень?» Из-за проклятой травы по-прежнему видны только огромные рога. Возможно, опытный охотник прокрался бы ближе и нанес удар копьем в упор в бок, благо ветер дул им навстречу, и учуять их раньше времени обладатель шикарных рогов не должен. Но Андрей никуда идти вопреки совету Граки не стал, а просто метнул свое копье 20 метров туда, где, по его предположению, должно было находиться туловище зверя. Вроде попал. Большерок подпрыгнул, заревел, а затем рога стали быстро удаляться в сторону реки. «Скорее, за ним!» Грока шипела за спиной, наверное, ругая его за преждевременный бросок. Рога в последний раз показались над травой, а затем вдруг исчезли. Это был большой олень коричневого окраса и с белой грудью. В холке, пожалуй, под 2 метра. И как только он носил свои рога и для чего они ему, копье Андрея угодило прямо в массивную шею, которая по форме напоминала таковую у лося. Своим оружием он задел какую-то артерию, и бедняга просто истек кровью, белая шерстка стала почти красной. Бросок получился на редкость точным, но не только это стало причиной удачной охоты. В боку у животного торчал дротик, получается, что он просто добил ослабленного потерей крови оленя. Большерок засучил в агонии ногами и затих. Грока в припрыжку скакала вокруг него, а Андрей думал, как бы перетащить эту гору мяса в каньон. Одним разом сделать это было нереально. К полудню разделка большерога была завершена. Надо было торопиться, пока запах крови не привлек хищников. Или тех, кто запустил в оленя своим дротиком. Вдруг они идут по следу хорошо, что ушли не так далеко от своей стоянки, а то пришлось бы оставить на месте большую часть туши. Разделали большерога прямо на месте. Затем загрузили в шкуру столько мяса, сколько смогли поднять вдвоем, и поплелись домой. После второй ходки оставил Граку перетаскивать через скалу в каньон принесенную добычу, а сам поспешил за оставшейся на месте частью туши. Лучшие части они уже забрали, но и оставлять степным падальщикам ничего не хотелось. Андрей уже предвкушал, какой пир он устроит для своей маленькой компании, как обрадуются старшая и младшая жареной на углях печени, да и самому ему рыба изрядно поднадоела. Пока свежевали большерога, они с Гракой сильно натоптали. Вокруг места разделки образовалась округлая проплешина из примятой травы. Он вышел на нее и уже стал примериваться, как бы поудобнее ухватиться за оставшуюся среднюю часть туши, как из окружающей высокой травы появились темные фигуры. Ну вот, кажется, и все застигли, так сказать, без штанов. Сейчас воткнут копье под ребро и прощай, каменный век. Запрыгали мысли в голове у Андрея. За спиной есть кто, может рвануть назад. Обрушившийся на затылок удар опередил его намерение. Глава 4. Плен. Оглушили его не так, чтобы сильно. Голова болела, но терпимо, шею щекотала подсохшая кровь, а в остальном вроде все было нормально, не убили сразу и слава богу. Это только у мертвых нет шанса на спасение. Темнокожие заметили, что пленник очнулся, и подбодрили его тычком древка копья. И почему они его сразу не убили? Ах да, самый мудрый должен съесть его мозги в свежем виде. Андрей ухмыльнулся. Знали бы они, что все его знания в медицине – это умение проглотить таблетку по рецепту врача. Дождавшиеся пробуждения Андрея темнокожие сразу же двинулись в путь. С чувством облегчения Андрей отметил, что пошли они в сторону противоположную от каньона, навстречу солнцу. Во всяком случае, Граке и детям опасность пока не грозит. Уже хорошо, руки ему связали за спиной кожаными ремнями, а вот ноги оставили свободными. Время от времени кто-то из них бил его по спине тупым концом копья, хотя средний темп ходьбы группы он выдерживал. Наверное, чтобы Грейль не забывал, что он в плену. Через несколько часов Андрей начал тупеть, он ничего не видел, кроме травы и спины идущего впереди темнокожего, слышал голоса, когда они переговаривались, но не понимал ни слова. Язык был совсем не похож на тот, на котором разговаривала Грака и детьми. Заночевали они на большом холме с широкой плоской вершиной с тремя камнями, похожими на огромные зубы великана, изъеденные кариесом. Кроме рук ему связали теперь еще и ноги и оставили лежать на боку. Ночью Андрей попытался потихоньку освободиться от пут, но очередной удар копьем прервал его шевеление, ясно показав, что он под наблюдением. В путь двинулись с восходом солнца. Он старался запомнить дорогу, кто знает, может пригодиться, если удастся убежать, а может и нет, если его съедят еще сегодня. Трехзубый холм весьма приметный, отсюда он дорогу домой найдет легко. И почему они так долго идут? Неужели темнокожие охотятся так далеко от своих стоянок? Это же замучаешься тащить добычу. Хотя чего ее тащить, сама идет, только успевая стучать палкой по спине. Ближе к заходу солнца темп ходьбы ускорился. Хотят успеть на стоянку до темноты, догадался Андрей. Значит, развязка уже близка. На стоянку кроманьонцев Андрей решил называть их так, именовать их настоящими людьми ему не хотелось, пришли уже в сумерках. Из-за позднего времени суток ажиотажа их появление не вызвало. Он-то воображал, что за пойманного живьем Грыля охотникам в племени устроит торжественную встречу. Но все оказалось банально, ему в очередной раз связали ноги и закинули в какое-то вонючее помещение. Андрею стало даже обидно, думал, что посмотреть на него сбегутся вождь, охотники, женщины и дети, которые будут тыкать в него пальцем и кидать всякий мусор. А тут закинули в кладовку как ляжку добытого на охоте большерога, и дело с концом. Вонь была повсюду. Казалось, она висела невидимым, но густым облаком над всей стоянкой кроманьонцев, проникая глубоко в ноздри, как ни старайся дышать только ртом, в глаза и даже через кожу. Утром Андрея вытащили из кладовки, которая оказалась ничем иным, как землянкой, накрытой шкурой какого-то большого животного, и так и оставили валяться на земле. Ноги ему оставили связанными, а вот руки развязали. Дать поесть, правда, позабыли. И вот он сидит и вдыхает ароматное амбре от гниющих внутренностей, костей, шкуры человеческих испражнений. Сначала он решил, что его определили на свалку для мусора, но нет, насколько он мог судить, сидя на земле, все было проще, пахучие кучи валялись повсюду в пределах видимости. Судя по всему, образовались они стихийно. Кто-то разделал зверя и так и оставил остатки шкуры и содержимое внутренности рядом с домом, или приспичило кому-то по нужде, тоже незачем далеко отходить. Обитателей стоянки смрад совсем не смущал, излишне чувствительным обонянием они, по всей видимости, не страдали. Это его избалованной цивилизацией нос оказался слишком привередлив. Интересно, почему их называют пещерными людьми? Никаких пещер он не наблюдал, и все темнокожие, судя по всему, жили в таких же землянках, как и та, в которой он провел ночь. Строения, похожие на шатры, он тоже видел, но их было мало, и конструкция у них была на редкость убогой. На ребра больших животных, наверное, мамонтов, накинули вместо крыши все те же шкуры, и домик готов. Утром, когда Андрея только вытащили из кладовки, случился небольшой ажиотаж, собралась толпа, в основном женщины и дети, что характерно, все щеголяли голышом. Они покричали, пошипели, кто-то пнул ногой связанного ремнями Грыля, затем пришел старичок с хитрым взглядом, судя по всему тот самый-самый мудрый, удовлетворенно посмотрел на добычу, покричал на женщин и ушел. Если самый мудрый это в самом деле шаман, то Андрей представлял облик людей, говорящих с духами как-то по-другому, одетыми в шкуру волка или медведя, с козлиными рогами на голове. Может, из-за жары снял свои атрибуты, или до понятия духов кроманьонцы еще не созрели и поклоняются солнцу или луне. Уже к полудню никто на Грыля внимания не обращал, привыкли. Раз уж его оставили в покое и в ближайшие часы убивать не собирались, то Андрей прикрыл глаза, чтобы спокойно обдумать увиденное. Он заметил, что эти темнокожие отличаются от тех, кто убил мужчин, сопровождавших Граку. Сложением они были похожи, такие же сухопарые и высокие, но вот форма головы выглядела совсем иначе. Если у первых были плоские лица, как у эскимосов, но при этом длинные тонкие носы, то почти у всех виденных им обитателей стоянки средняя часть лица сильно выдавалась вперед. Интересно, вроде живут на одной территории, а отличаются друг от друга сильнее, чем люди 21 века разных рас. Загадка. Может, и мозги Грыли у них в отличие от собратьев по виду не в почете? Хорошо бы, если это было так. Племя кроманьонцев долго задерживаться на своей стоянке, кажется, не собиралось. Невозможно постоянно жить в таких условиях. Или от эпидемии перемрут, или мусор завалит все пространство стоянки метровым слоем, и они задохнутся от вони. Поживут, нагадят, перебьют в округе всего зверя и, собрав свои пожитки, двинут дальше, искать места получше. В самом деле, зачем в таких условиях обустраиваться надолго, а пожить год-два и в землянках можно? Какой-то непрерывной хозяйственной деятельности Андрей на стоянке не заметил. Все темнокожие, проходившие мимо него, выглядели довольно расслабленно, никто никуда не спешил. Орудий труда тоже не заметил, или они хранились внутри помещений. Видел женщин со шкурами, некоторые из них держали в руках что-то похожее на шило, скорее всего, изготовленное из кости. Грыль, Грыль, это еще кто? Вроде все желающие с утра уже удовлетворили любопытство, поглазев на редкую добычу. Андрей открыл глаза. В нескольких шагах от него стояла чумазая девочка лет 7, не больше, и с восторгом на него смотрела. Потом убежала куда-то и появилась через короткий промежуток времени с куском вареного мяса. Грыль, ам, близко не подошла, опасливо кинула еду и отскочила на шаг назад. Ам, спасибо, добрая девочка. Он взял кусок пованивающей еды и проглотил его буквально в два укуса. Надо же, подсоленная. Значит, про белую эссу здесь все-таки знают, и как-то умудряются варить мясо без керамики. Девочка взвизгнула от восторга и исчезла. Появилась через несколько минут с еще одним куском мяса. Ам, суету рядом с Андреем заметили. Появившийся откуда-то голый мужчина отвесил девочке за трещину, а когда она, заревев, убежала, поднял с земли мясо, затем двинул ему в живот палкой. Андрей согнулся от боли, прошипев проклятие в адрес своего предка. И чего они все голые ходят на этой стоянке? Охотники, которые его захватили, были пусть и скудно, но одеты. Опасения Андрея, что его съедят сразу же, как приведут на стоянку, не оправдались. День шел за днем, а на ночь его связывали и закидывали в землянку. Остальное время он сидел рядом с ней, ощупываемый равнодушными взглядами темнокожих. Чаще всего его навещала маленькая девочка, которую он прозвал Ам, приносившая с собой еду. Наказание за общение с Грылем ее, кажется, не пугало. Несколько раз приходил самый мудрый, осматривал оценивающим взглядом, как мясник бычка перед убоем, и уходил, удовлетворенный состоянием добычи. Андрей пытался найти ответ на вопрос, почему он еще жив. Не для того же его поймали, чтобы он отсиживался на стойбище. На то могли быть самые разные причины, как мистического свойства, вроде того, что съесть его необходимо, например, непременно при свете полной луны, а она как раз через несколько дней должна была достичь этой стадии, так и самых прозаических, еды сейчас вдоволь и незачем портить живые консервы. А может, просто большинство охотников еще не вернулись из рейда за добычей, вот и ждут их. Мужчин на стойбище он видел совсем мало, в основном женщины и дети. Как бы то ни было, но Андрей прямо-таки кожей чувствовал, что время утекает, и если он хочет задержаться в этом мире еще хоть немного, то нужно думать о побеге. И как там Грока с девочками, тяжело ей, наверное, одной к зимовке готовиться. Ам. Прервал его грустные мысли детский голос. Ам принесла ему поесть, сунула еду прямо в руки и села рядом. Кажется, с едой в племени стало туговато, притащила раздробленную с одного края кость крупного животного. Видимо, это была ее обеденная порция. Кость выглядела так, словно ее только что освободили от земли или глины. Получается, они все-таки делают запасы на черный день, хранят крупные кости в земле или обмазывают глиной. Не протухло ли? На вкус костный мозг оказался вполне себе съедобным. В последние дни Ам совершенно перестала его бояться, сидела рядом и лепетала новости на своем языке. Андрей кое-как понимал ее, детский язык похож во все времена. «Папа, мама, кушать, гулять и еще несколько слов хватит, чтобы описать мир ребенка». Ам была не в настроении. Тихо сидела рядом и постукивала ивовой веткой по земле. Андрею стало жаль ее. Он уже высосал мозг из кости, поранив язык острым краем. Вот он дурак, лопает здесь мозговую кость, а надо бы ее как-то закинуть незаметно в землянку и попытаться перерезать острым краем ночью ремни. Ам, дай ветку, сейчас я тебя развеселю. Надо вспомнить, как это он делал в детстве. Аккуратно отрезал острым краем кости кусок длиной в 10 сантиметров от ветки, сделал надрез ближе к одному краю. Посередине краем кости прорезал кору по окружности. Получилось. Теперь надо ее снять как кожух, с самого краю палочки сделать продольный разрез. Теперь углубить разрез, отмеченный на палочке. Андрей увлеченно работал. Ам смотрела на его действия, широко раскрыв свои карие глаза. Андрей закончил работу и, довольно улыбаясь, смотрел на получившийся свисток. Вернул кору назад и дунул. С первого раза не получилось. Расширил зазор на конце палочки и дунул снова, раздался свист. «Держи». Ам была счастлива. На необычный звук сбежались все дети племени. На шум явился и самый мудрый. Настороженно посмотрел на Грыля, на довольную девочку и, покачав головой, ушел. За ним исчезла и ватага детей вместе с Ам. До вечера ее видно не было, но периодически с разных концов стоянки до него доходили звуки свистка. Ам прибежала перед самым закатом солнца. Она улыбалась, держала свисток в руке и смотрела на него влюбленными глазами. Дуть в свою новую игрушку у нее, кажется, уже не было сил. «Ам, возьми кости, закинь в землянку». Не поняла. Он показал жестами, как просыпается и ночью грызет кость. Теперь дошло. Грыль может проснуться ночью и захотеть есть. Ам взяла кости и пошла в сторону землянки. Хоть бы ее не заметили, когда его связанного будут закидывать в ночную тюрьму. Пронесло. Он упал прямо на кость. Связавшие ему руки охотники даже не осмотрели землянку, видимо, куда-то торопились. Андрей прождал еще немного, зафиксировал кость коленями и начал пилить ремни острым краем. Пот заливал ему глаза в его душной тюрьме, прошло уже несколько часов, а он все никак не мог освободить свои руки. Сыромятные ремни оказались на редкость крепкими. Надо отдышаться. После отдыха продолжил пилить дальше. Вроде дело пошло. Показалось, что на ремнях появились надрезы. Андрей напряг мышцы рук, ремень, наконец, лопнул, не больно шлепнув разрезанным концом по носу. Дальше пошло веселее, размяв руки, быстро освободил от пут ноги. Привстал и тут же упал на вонючий пол, ног он не чувствовал, затекли. Наконец противные мурашки в стопах пропали, и он подполз к выходу и, приподняв край шкуры, выглянул в образовавшуюся щель. Над стоянкой темнокожих стояла тишина. Он все-таки припозднился, небо на востоке начало подавать первые признаки наступающего утра. Андрей вылез из землянки и остановился. Не было видно абсолютно ничего, и даже луна не могла помочь, закрытая тучами. Если бежать сейчас, то гарантированно провалишься в какую-нибудь землянку. Или еще хуже, поскользнешься на вонючей куче и сломаешь себе ногу или руку. Уползти за стоянку, а когда немного посветлеет, и уже тогда бежать со всех ног. План выглядел разумным. На животе он прополз через всю стоянку кроманьонцев, пока не уткнулся в нависшую над ней скалу. Надо подождать и дождаться промежутка времени, когда будет хоть что-то уже видно, но темнокожие еще не заметит, что он пропал. Андрей прилег у подножья скалы и с надеждой посмотрел на восток. Еще немного и можно будет двинуться в путь. Время тянулось бесконечно, и вот, когда глаза начали различать смутные очертания предметов, недалеко от себя он услышал какой-то шорох. Зверь или человек? Андрей замер. Неужели так глупо попался? До него донесся шепот. Все-таки человек. И, похоже, не один. Но куда он крадется? Идти тайком на свою стоянку в темноте? Ни один нормальный кроманьонец не будет. Значит, чужак. Шуршание продолжилось, и в метрах 10 показались силуэты 3 вооруженных копьями темнокожих, а у одного из них в руках он заметил лук. Наверное, это недавно появившееся племя, охотники которого швыряют тонкие копья, то есть стрелы, о которых слышал Иссу. Ждут того же, чего и он, пока посветлеет. Кажется, эта стоянка обречена, вряд ли чужаки решились напасть на целое племя втроем, значит, рядом еще есть люди. Ну что же, все оказалось еще проще, надо дождаться нападения и спокойно уйти, пока здесь будет твориться внутривидовая резня, искать его будет некому. Андрей даже позлорадствовал, вот только ам жалко. Уже несколько часов со стороны стоянки слышались крики. Все-таки, он так и не вжился в каменный век. Андрей ни секунды не сомневался, что настоящий Иссу бежал бы отсюда, не испытывая ни капли сожаления. А он, взобравшись на скалу, терпеливо ждет конца побоища. Сверху все прекрасно было видно. Сражения как такового не было. Сначала быстро перебили стрелами и дротиками мужчин. Вот оно, технологическое превосходство. А теперь обыскивают землянки и шатры в поисках укрывшихся. Периодически раздаются крики, когда кого-то убивают. Когда все кончится, для очистки совести он осмотрит территорию. Вдруг ам догадалась спрятаться. Андрей хорошо рассмотрел чужаков, напавших на стоянку. Судя по всему, это те же самые темнокожие с плоскими лицами, которые перебили сопровождавших Граку мужчин в день их знакомства. Это что, экспансия нового агрессивного племени, освобождающего для себя территорию? Крики наконец-то затихли. Изнывающий от нетерпения Андрей все ждал, когда плосколицые уберутся к себе домой. А они все ходили от землянки к землянке, собирали добычу, сбивали в кучу немногих уцелевших из племени ам, а кто-то уселся поесть трофейной еды. Сверху Андрей насчитал примерно 20 победителей. Были бы все охотники на стоянке, еще непонятно, далась бы им победа так легко. К полудню на восток потянулась пыхтящая под тяжестью добычи вереница плосколицых. Перед собой они гнали с 10 молодых женщин и девочек, среди которых выделялась фигура пожилого мужчины. Самый мудрый, надо же, он то им зачем? Андрей с огорчением отметил, что по виду никого моложе 10 лет среди пленников не было. Его ожидал неприятный сюрприз, со стоянки ушли не все, 2 темнокожих остались сторожить добытые в бою трофеи. Значит, не сегодня так завтра остальные вернутся за оставшимся здесь скарбом. Пора что-то предпринимать или уходить. Андрей увидел, как один из темнокожих скрылся за холмами. На охоту ушел или окрестности решил осмотреть. Лучшего шанса могло не предоставиться, все-таки один противник это не 2. Стоянка напоминала бойню, всюду валялись голые тела женщин, детей и немногочисленных мужчин. Если на последних были резаные и рваные раны, то остальные лежали по большей части с повреждениями головы от тупых дубинок. Понятно, хрупкие лезвия ножей и острия копий надо беречь. Как это ни странно, но плосколицего он отыскал у своей землянки, шкуру, служившую крышей, он убрал, и теперь хмуро изучал помещение сверху. Долго смотрел на его следы, отпечатавшиеся у входа, и, упершись взглядом в землю, последовал по ночному маршруту Андрея. Неужели он сразу отличил следы Грыля от всех других, или напавшие знали, что он находится на этой стоянке? Может, второй оставшийся на стоянке плосколицей пошел искать его? Взять бы этого следопыта в плен, поговорить по душам о местных реалиях, но, увы, не уверен он, что сможет скрутить опытного охотника, да и языки, на которых они говорят, совсем разные, не поймут друг друга. Убил он его не по-рыцарски, со спины, опустил большой камень на голову, когда плосколицый сидел на корточках, разглядывая оставленные Грылем следы, забрал его копье и примитивный лук с вязанкой стрел. Неудобно же таскать, до колчана изобретательная мысль агрессивного племени еще не дошла. Подобрал валявшийся у голого трупа нож и несколько дротиков. Все, хватит трофеев, а то идти будет тяжело. Из любопытства заглянул в шатер, в котором жил самый мудрый. Помещение как помещение, ничего особенного. Подобрал с пола шило из кости, пригодится, а в углу нашел мешочек грязноватой соли. Не сразу даже и понял, что это белая исса, пока не лизнул. «Аам! Аам!» Он бродил по стоянке, выкрикивая имя девочки. Среди трупов он ее тельце не обнаружил, может и успела спрятаться в какую-то одному ей известную по детским играм норку. Обыскивать каждую землянку в отдельности времени не было, мог вернуться второй плосколицей, вот и драл свою глотку. «Аам! Да где же ты? Это я, Грыль! Тьфу ты! Ам нигде не было!» Ну что ж, он сделал все, что мог. Может, она вообще успела убежать со стоянки и прячется где-то в расщелине. В последний раз обошел по периметру стоянку и вернулся к скале, чтобы передохнуть в тени и двинуться в путь по саванне прямо на запад к Граке и детям. «Ам, выходи, это я!» — крикнул еще раз уже без всякой надежды. В ответ он услышал трель свистка, он повторился, а потом и вовсе уже не замолкал. Андрей подскочил и побежал на звук. Она сидела, сжавшись в комочек в кустах редкой колючей растительности со свистком в руке. Увидев его, бросилась навстречу и обняла за ноги. «Бедная девочка, надо ли показывать тебе, что случилось с твоими родными? Ведь среди трупов он заметил и того мужчину, который наказал тебя за принесенное Гралю мясо. Но, кажется, она знала, что там случилось, и отказывалась идти в сторону стоянки. Ну что же, тем лучше». Он взял ее на руки и пошел на закат солнца. Шли они уже третий день. Долго. Все-таки бежать, подгоняемому ударами охотников, и с ребенком на руках это не одно и то же. Холм со скальными зубами великана он увидел издалека. Даже прослезился, значит, он идет верной дорогой и до дома совсем уже близко. Когда его взяли в плен, то путь до холма с места разделки Большерога занял световой день, а сейчас, с ребенком на руках, займет два, но это уже не важно. Скоро он будет дома. На этом месте он ночевал вместе с незадачливыми охотниками племени Ам, когда попал в плен. На вершине обнаружилась даже проплешина от костра. До темноты еще есть время, но очень уж он устал. Надо развести костер и подстрелить какую-нибудь птицу на ужин. Все-таки лук – это великое изобретение для охоты на мелкую дичь, или на человека с его тонкой кожей. Зависит от предпочтения охотника. Птицу серебристого цвета, похожую на обыкновенную курицу, но крупнее раза в два он подстрелил прямо на холме. Странно, почему местные предпочитают крупных животных для охоты. Одной пернатой добычей можно обеспечить небольшую семью. Распотрошил тушку ножом и вымазал прямо в перьях глиной. Костер из предосторожности развел в ложбинке за большим камнем, незачем светиться на всю округу. Ам уснула на ворохе травы. Он не стал ее будить, пусть поспит пару часов. Птица не рыба, готовиться будет долго. Под самый закат Андрей выкатил палкой глиняный кокон из углей и разбил его. Кругом разлился аромат запеченного мяса. Вместе с глиной ушли и перья, очень удобно. Не надо мучиться и очищать тушку. Ам начала во сне принюхиваться и открыла глаза. Иссу от Грыля он ее отучил в первый же день совместного путешествия. Ам столом послужил плоский камень, который он накрыл большими листьями какого-то растения, похожего на лопух. Ам схватила ножку птицы и вкусно зачавкала. Как все-таки ему не хватало соли. Еда сразу стала какой-то насыщенной и ароматной. Или это на контрасте с кормежкой в плену у темнокожих ему кажется. Ам так и уснула с надкусанным крылышком птицы в руке. Как только стемнело, Андрей взобрался на самый высокий из зубов и стал осматривать окрестности. Ничего необычного не увидел и тоже улегся спать рядом с девочкой. Но что-то его беспокоило. Он ворочался сбоку на бок на охапке травы и, наконец, когда полная луна спряталась за тучу, снова полез на камень. Андрей долго всматривался в темноту на востоке, но так ничего и не увидел. Ругая себя за паранойю, хотел уже слезть со своего наблюдательного пункта и вдруг заметил на западе мерцающий огонек далекого костра. Интуиция, не дававшая ему спать, не подвела. Он не сомневался, что это погоня плосколицых. Он шел медленно, вот они и опередили его. Надо завтра каким-то образом пробраться мимо них. Разбудил Ам еще ночью и с первыми лучами солнца они двинулись в путь. Андрей решил сделать крюк через горы, куда темнокожие лезть не любит. А что ему еще оставалось, не идти же прямо в засаду. Ам уселась на его широкую шею и что-то чирикала. С каждым днем она все больше отходила от случившейся с ее племенем трагедии, часто смеялась, а поговорить она, кажется, любила всегда. За половину дня прошли, дай Боже, пару километров. Горы были не такими уж и высокими, но все пересекающие ее звериные тропинки вели или прямиком на равнину, или куда-то совсем уж вверх, к вершинам. А туда им не надо, нужно всего лишь обогнуть засаду. плюнул на тропы и пошел прямо по примыкающему к равнине хребту, где подлесок был не такой густой. Амни жаловалась, но видно было, как она устала. Гэйр-ха-ха. Кто-то еще решил воспользоваться дорогой через хребет. Впереди стоял на задних лапах огромный бурый медведь и объедал верхние ветви кустарника. Внешне очень похожий на мишек его времени, но какой-то коротконогий. Андрей спрятал замершую Ам за спину и дрожащими руками направил копье в сторону косолапого. «Ну давай, освободи дорогу, мы только пройдем дальше по своим делам». Медведь не проявлял никакой агрессии, с любопытством посмотрел на странную пару, шумно выдохнул воздух, доживал листочки вместе с веткой и ушел, ломая кусты. Фу, у Андрея ослабли ноги, он отбросил копье и сел на землю, чтобы успокоиться. Какой великан, 4 метра в длину, не меньше. И почему здесь животные такие большие, и мамонты, и большероги, и этот мишка, а он еще лохматого носорога не видел, тоже должен обитать в эту эпоху. К вечеру хребет стал шире и ниже. Появилась очередная натоптанная звериная тропа, идти по которой было, не в пример, легче. Скоро равнина, если он все просчитал верно, то засада плосколицых должна остаться позади, а через день он будет уже дома. Раздался треск ломаемых веток и Андрей рухнул куда-то вниз. Глава 5. Рту. Больно, какая сволочь вырыла эту яму, да еще и короткое копье установило наконечником вверх. К счастью, острием он содрал только кусок мяса с груди, а не проткнул себя насквозь. Ох, хотел встать на ноги и тут же сел обратно. Правая нога жутко болела, хоть бы ушиб, а не растяжение или перелом, иначе ему кранты. «Иссу, иссу!» – захныкало над головой Ам. «Что же делать? Скоро стемнеет». Выбраться из ямы не удавалось, нога распухла и он стоял в этой ловушке, опираясь на древко копья. Может остаться в ней до утра, а там, глядишь, и полегчает. «Ам, иди сюда, будем здесь ночевать, и молись своим кроманьонским духом, чтобы ночью в яму не свалился здоровенный кабан, а то и так тесно», – пошутил Андрей. Ам ночью хныкала во сне, устроившись на обвалившихся в яму маскировавших ее ветках и траве, а он так и не сомкнул глаз. Только совсем уж под утро немного задремал, ему тут же приснилось, что в яму падает огромный вепрь с бивнями мамонта вместо клыков и гоняется за ними по яме. Досмотреть этот увлекательный сон не сумел, поскольку совсем рядом кто-то прокричал его имя. «Иссу, Иссу, вставай, вставай!» прозвучало на грельском. Когда эта Ам успела выучить это слово на языке людей, удивился он спросонья, и голос у нее изменился. Ам была ни при чем, над краем ямы торчала огненно-рыжая голова молодого неандертальца. Они явно знакомы, раз уж правильно назвал его по имени, а рыжая шевелюра, такая же, как и у него, только оттенок поярче, указывала, если уж не на близкие родственные узы обоих, так принадлежность к одной большой семье уж точно. Вот кто устроил здесь ловушку, а с утра пришел посмотреть, не провалился ли кто сюда ночью. Он передал на руки рыжему сразу же сникшую Ам, а затем с его помощью выполз и сам. Девочка спряталась от незнакомца за его широкой спиной. Интересно, а ведь он сам хотел соединиться с семьей Иссу, может время пришло, но сначала надо познакомиться, старая схема вполне сходится. «Иссу», — сказал Андрей, показывая на себя. «Ам», кивнул в сторону темнокожей девочки. «Рту», сразу понял рыжий, смышленый. Не тот ли это Рту, который куда-то пропал во время охоты на криворога, а до этого остался без невесты из семьи Большиносых? Наверное, он, больше некому. Рту странно смотрел на него, будто не верил своим глазам. Несколько раз даже коснулся, будто невзначай. Что-то здесь не так, но это можно будет прояснить позднее, а теперь надо решать, как быть дальше. Андрей показал на себя Ям, махнул рукой на запад и вопросительно посмотрел на рыжего. Он промолчал. Ну что же, значит не по пути. Опираясь на копье, с темнокожей девочкой за ручку поковылял по тропе в сторону равнины. Иссу. Рыжий выглядел так, словно вот-вот расплачется. А ведь ему всего лет 17, подумал Андрей, хотя и вымахал даже повыше него самого. По меркам его времени подросток. И почему на той картине, изображавшей эволюцию человека, их вид рисовали невысокими носатыми громилами? Носы у него, рту игроки не такие уж выдающиеся, а ростом они не ниже темнокожих. Правда, массивнее, так это да, хоть тут эволюционисты не соврали. Рыжий, видимо, не сразу понял, что его тоже приглашали присоединиться к их маленькой компании. «Пошли уже, огонь!» – вспомнил перевод имени рту Андрей. «Потом разберемся». Каждый шаг давался Андрею все труднее и труднее. На правую ногу он уже совсем не мог ступить и использовал копье вместо костыля. Точно растяжение или сломал мелкую кость в стопе. И как же все не вовремя. Если бы не рту он, наверное, не дошел до каньона. Рыжий пыхтел, но не сдавался. На шее у него устроилась ам, в каждой руке он держал по копью, за спину закинул лук, а стрелы передал в руки девочке. А еще на плече висели его пожитки, сложенные в кожаный мешок. В него же Андрей запихал еще и свои запасы соли и шила. Со стороны он был похож на рыжего ослика, которого жадный хозяин перегрузил вещами. Когда их маленький отряд добрался до озера, и до дома оставалось совсем чуть-чуть, у Андрея начала кружиться голова. Он осмотрел рану на груди, края ее почернели, а вокруг проявилась краснота. Плохо, занес инфекцию. Рыту виновато прятал глаза. «Все нормально, Огонек», — сказал он, ободряюще хлопнув его по плечу. «Осталось совсем немного, и скоро мы будем дома», — и махнул в сторону ущелья. Туда шли очень долго, уже у самой стены ноги отказали окончательно. Андрея бил озноб. «Ну, все, конец. Больниц здесь нет, как и медиков, скорая помощь сюда не доберется. Пора прощаться с каменным веком. Рыту, лезь через скалу, там Грака и дети. Помоги им и ям пережить зиму», — успел сказать перед тем, как впал в беспамятство. Он бросил свое копье в сторону умело загнавших его в западню темнокожих, и прыгнул со скалы в несущую далеко внизу свои воды горную реку. Удар об воду между валунами, темнота. Эссу лежит на каменистой отмели и не может двинуться, глаза его закрыты, но он все видит. На него села большая черная птица, клюнула в лицо и улетела, что-то ей не понравилось. Он долго так лежал, солнце закатилось и вернулось снова, когда его нашел Рыту. Эссу порадовался за него, он не погиб на охоте, как все думали, а сумел выжить. В будущем он станет прекрасным охотником, с его-то умом и хитростью. Он говорит Рыту, что он рад его видеть, но тот почему-то не слышал. С печалью в глазах сидит рядом. Затем перекинул его через плечо и понес куда-то. Темнота. Его несут в шкуре Большерога на закат солнца три охотников из его семьи. Эссу слышит, как тяжело они дышат. Они пришли на каменистый холм, на вершине которого находится большой серый валун. Он знает это место, здесь много маленьких пещер, где лежат погибшие охотники его семьи. Его спускают вниз прямо в шкуре. Внизу их ждет Рыту, он уже все подготовил по обычаю. Вот и его каменная яма, полная цветов, к стене прислонена плита. Он лежит во мраке ямы, осыпанной пыльцой пахучих растений. Когда упадет первый снег, охотники придут снова и заберут его нижнюю челюсть, а затем накроют каменную яму плитой уже навсегда. «Ты имната! Прощайте!» «Эссу, Эссу!» — зовет женский голос. Сильные руки открывают ему рот, засовывая в него палку, чтобы челюсти не сомкнулись. Сразу же в горло льется горькая жидкость. «Как холодно!» Андрей свернулся калачиком и опять впал в беспамятство. Андрей открыл глаза, в небе ярко светила чуть надкусанная луна. «Красиво!» — повернул голову. «Родная поляна в каньоне с ручьем. Он дома, где все, интересно, спят, наверное». Приподнялся и увидел всех сразу. В ряд лежали Грака, младшая Ам, старшая Ирту. С улыбкой посмотрел на спящих. «Все здесь, и значит все хорошо. Так есть хочется». Хотел встать на цыпочки, чтобы прошмыгнуть на поляну, где вялилась рыба, и тут же упал на землю. Рыту и Грака одновременно вскочили на ноги. Андрей смущенно развел руками, не хотел никого будить, извините, и приставил палец к губам. «Не шумите, дети спят же». Но его никто не слушал. Крик Граки был слышен, наверное, на стоянке плосколицых темнокожих. Рыту уже осторожно подхватил его за подмышки и уложил обратно. «Не вставай, сейчас принесу поесть». Поднялся галдеж проснувшихся детей. Все уселись вокруг Андрея, который, к собственному удивлению, наелся от небольшого куска рыбы и незаметно снова провалился в сон. Андрей проснулся от того, что почувствовал легкие прикосновения рук. Это была Грака, которая втирала ему в рану дурно пахнущую зеленовато-серую массу. Это же плесень, которая смешана с кашицей из каких-то растений. Ничего себе, природный антибиотик. Не зря темнокожие так хотят научиться грельскому искусству врачевания. Для каменного века это вообще колдовство. Сбить сепсис, пей. Андрей послушно выпил из кожаного мешочка отвратительную на вкус жидкость. Спрашивать, что это такое, не стал, чтобы не портить себе аппетит перед завтраком. Затем Грака осмотрела его ногу. «Эссу не ходить охота, пока месяц снова не родится, вынес после короткого размышления свой вердикт первобытный врач. Это что, две недели сидеть в каньоне? Полнолуние ведь только несколько дней как прошло, не слишком ли она перестраховывается? Андрей наступил на больную ногу и тут же присел обратно из-за стрельнувшей в стопе боли. И как теперь готовиться к зиме? Нужно ведь еду добывать, шкуры обрабатывать, одежду шить. Кстати, рыжего не видно. А где рту? Идти охота. Понятно, надо до вечера придумать правдоподобную историю, почему он здесь, а не в своем каменном склепе ждет среди цветов, пока рту придет за его челюстью. Что за странный обычай? Эсу, эсу, обе гаги и Амса свистком умоляюще смотрели на него. Не работает. Это называется свисток, девочки. Еще бы он работал, когда кожух из коры отвалился. Принесите три веточки и вы толщиной в мой палец, вечером я сделаю вам свистки. Грака неодобрительно посмотрела на него. Дети собирать дерево. Старшая, младшая, Ам, принесете дрова, а потом уже я сделаю вам свистки. Понятно. Вздохнули и пошли за топливом для костра. Униты не забалуешь. Они и остались вдвоем на поляне. В глазах Граки читалось множество вопросов. Вечером я все расскажу, где был, что делал и откуда взялась Ам. А сейчас принеси мне палку, чтобы я мог ходить. Не сидеть же мне все время на одном месте. К его удивлению костыль, который принесла Грака, был довольно удобен. Кривоватый, конечно, но легкий и с удобной гладкой ручкой. И как раз по его росту, есть у нее все-таки талант врача. Потихоньку обошел все места, где сушилась рыба. На вид лосось выглядел вполне себе съедобным. Все-таки у него получилось сделать запасы на зиму. Если бы еще и соль была. Стоп, соль у него как раз есть. Тот мешочек из шатра самого мудрого. Грака, где мои вещи? Белобрысая никак не могла понять, почему Иссу так радуется грязновато, белому тяжелому песку из мешочка. Дал ей попробовать, сморщилась. Знаешь, где есть такое? Грака утвердительно кивнула головой, переняла этот жест у него. У Андрея сразу же созрели планы по добыче ценного ресурса, вот только заживет нога и тогда. Иссу, дрова, все-таки дети есть дети. Принесли несколько сухих веток и теперь требовали свои свистки. Нита грозно нахмурила брови и собиралась что-то сказать, но Андрей остановил ее. «Несите ветки и вы, а пока я буду делать свистки, вы найдете столько дров, чтобы хватило на весь день». Недовольный вид белобрысой ясно показал, что она думает о его педагогических методах, тем не менее, она промолчала. Андрей мастерил свистки и думал, что делать дальше. Не о том, как прожить ближайшие дни, месяцы или даже зиму, а вообще, про всю оставшуюся в каменном веке жизнь. Основать в каньоне новое племя, постепенно увеличиваясь в числе, потихоньку вводя новые прогрессивные элементы в палеолитический быт и, если повезет, умереть от старости, чтобы затем его тело с почетом отнесли в ту же пещеру на холме с валуном, где он однажды проснулся. Но для этого ли его сознание закинуло в тело Иссу? Как-то мелко. Или устроить техническую революцию, усовершенствовать метательное оружие, отразить натиск темнокожих, изобрести силки, сети, лодки, как-то утопично. Технические новинки плохо прививаются на неподготовленную почву, а темнокожие уже распространились по всему свету от Африки до Австралии. Их не победить, уйти на перенеи, так и там нет спасения, только временная передышка. «Иссу, дай», — прервал его размышления голос старший. Первый свисток уже готов, он, оказывается, замер с ним в руке, утонув в своих мыслях, отдал ребенку игрушку и взялся стругать следующую для младшей, заодно решил пока не торопиться с решением глобальных проблем, когда придет время, он сам поймет куда идти, или сложившиеся обстоятельства вынудят к определенному действию, от этой мысли ему стало как-то спокойнее, вот и последний свисток для нетерпеливо переступающей с ноги на ногу Ам. Все, готово. На поляне стало неуютно от шума, и Грака прогнала детей подальше. Ну что же, теперь можно и поговорить. У него тоже накопилось много вопросов. Старшая и младшая твои дети? Нет, это дети Иси, у нас с ним одна мать. Он остался лежать в тот день, когда мы с тобой снова встретились. Я успела их спрятать перед тем, как на нас напали. У меня тоже была девочка, но она умерла две зимы назад. Я не смогла ее вернуть, как вернула тебя после раны. Она была очень слабая, зима была холодная и не было еды, Грака шмыгнула носом. А потом упал со скалы и мой мужчина Ута. А куда вы шли? На закат, в горах совсем не стало криворогов, а на равнину опасно спускаться, темнокожих стало очень много. Не все захотели идти, но Иси не видел другого выхода. До нас ушли большеносые из-под круглой горы, и никто из них не вернулся назад. Иси решил, что они нашли новые места, где много зверя. Печальная история. Почти незаселенная по меркам 21 века Европа стала тесной для двух видов людей. Но откуда она знает его самого? Иссу приходил в нашу семью за женщиной 7 зим назад. Он выбрал себе Эдину, мать которой из семьи длинноногих, живущих около большой воды. «Ты все забыл, Иссу, я знаю это». Ртурас сказал, что оставил тебя в цветах, но ты вернулся. «Ты ушел не до конца». Слова Граки огорошили Андрея. Умом он понимал, что у мужчины его возраста в первобытном обществе должны быть жена и дети. Но услышать имя конкретного человека, который является его законной половиной, все это не укладывалось в голове. А дети, есть ли у него дети? Лэнса, Ашка, Имла, Гага. И где они? Я не знаю, это должен Рыт узнать. У Андрея заныло что-то внутри, у него есть сын и дочь. А жена, она еще вдовствует или успели уже отдать кому-то из семьи? Женщины отдельно тут не живут. Не те времена. Рыту пришел уже к обеду со связкой крупной серой птицы. А во он и забыл, что захватил лук в качестве трофея, а здесь его, оказывается, уже вовсю используют. Не зря этот парень оставил у него впечатление довольно умного. Ужин приготовили по рецепту Андрея с использованием глиняного кокона. Когда от трех здоровенных птиц осталась только гора костей, Андрей решил, что пора поговорить с Рыту. Где сейчас Эдина, Лэнса и Имела? Обратился он к Рыжему, и продолжил. «Где наша большая семья? Они на старом месте, ты ведь знаешь, куда наша семья уходит летом». Что-то не так в этом ответе. Проверяет, тот ли это Иссу, которого он знал. «Ну да, станешь тут осторожничать, оставил человека мертвым в склепе, а он сваливается в твою ловушку на звериной тропе, да еще с девочкой из семьи темнокожих. Нужно на корню пресечь всякие сомнения, что они имеют дело с Иссу, а не с кем-то похожим». Он все рассказал Рыту и Граке, как очнулся в пещере на холме, о том, что ничего не помнил, как постепенно начала возвращаться память через видение, но многое он еще не знает. Не знал даже, что был женат и у него двое детей. Отдельно описал приключения в плену темнокожих и роль Лям в своем освобождении. Факт, что он не совсем Иссу, Андрей предпочел умолчать. Рыту и Грака молчали. Затем Белобрысая заявила, что Иссу не до конца умер, а глупые Рыту и охотники даже не заметили этого. У них в семье тоже был такой случай. Охотник сорвался с обрыва, когда караулил в горах Криворога, и ударился головой об камень. Не дышал, но и не портился. Потом только через новое рождение Луны очнулся. Правда, это ему не очень помогло, потому что он после того случая начал бегать по стоянке, громко кричать, приставать к чужим женщинам, обижать детей, и одним прекрасным утром его нашли за стоянкой удавленным кожаным ремнем. «Ты говорить странные слова», — вопрошающе посмотрел на него Рыту. «Они удобные, Грака и Гаги ими пользуются, и я тоже начал, но кто тебя им научил? Вот ведь неугомонный. Я не знаю, после того, как я очнулся, они сами появляются у меня в голове», — пожал плечами Андрей. «Может, это болезнь такая. Тот охотник из нашей семьи тоже что-то странное говорил». Никто не мог его понять, наверное, раны его удавили, мог бы и излечиться, подтвердила последствия недуга умерших не до конца, а затем очнувшихся людей Грака. Подыгрывает она ему, что ли? Как бы то ни было, за Единой детьми решили отправиться после выздоровления Андрея, раньше все равно не получится. Они сидели у костра, наслаждаясь покоем, только дети крутились за спиной, отчаянно о чем-то споря. «Иссу, почему месяц уменьшается?» Ам говорит, что от него большой злой БРР откусывает по кусочку каждый день, когда его не видно, так говорил самый мудрый из их семьи, на него смотрели три пары детских глаз. Кажется, у кроманьонцев началось зарождение религии. Нет, дети, БРР, кстати, кто это? Тут ни при чем. Самый мудрый темнокожих это выдумал, а на самом деле это солнце так освещает луну, что с земли видна только ее часть, остальное скрыто в тени самой луны. Старшая, возьми два круглых камня и отойди от костра. Костер — это солнце, первый камень — земля, а второй — луна. Видишь, как падает тень? Когда камень, земля и камень, луна на одной линии, то с камня земли видно, как солнце освещает половину поверхности камня, луны. А если сдвинем, БРР съел кусок, Ам была потрясена. И не только она, земля тоже круглый камень, как и луна. Ничего себе заключение, Андрей с удивлением посмотрел на старшую, додуматься до такого, Это какой раскрепощенный ум надо иметь? Грака и Рту, с интересом слушавшие этот диалог, растерянно хлопали глазами. Итак, 2 недели он вынужденно проведет в каньоне, и с завтрашнего дня он открывает начальную школу. Пора принести свет знаний в этот век. Земля – это то, почему мы ходим. На чем растет трава, деревья, бегает добыча, текут реки, плещется большая вода, ходят темнокожие и люди, весь наш мир – это все и есть земля. И да, она круглая. На круглом ходить неудобно, можно упасть, сморщила лобик старшая. Она очень большая, мы не упадем. Глава 6. Пещера Гаирыха. Кто-то монотонно бил камнем об камень. Сухой треск мешал спать. Андрей открыл глаза и удивленно заметил, что солнце вовсю заливает светом их небольшую стоянку. Вот ведь, Соня, даже неудобно стало перед взрослыми членами семьи, встретившими его пробуждение улыбками. Грака тут же заставила выпить свой горький напиток. Сегодня он чувствовал себя намного лучше, нога ныла терпимо, прошла слабость, и зверски хотелось есть. Все-таки сон, лучший лекарь, не считая Граки, конечно. Дети куда-то ушли, а Рыту внимательно рассматривал собранную в кривую пирамиду большую кучу серых камней. Время от времени он тщательно отбирал по одному ему ведомым признакам 2 булыжника и с силой бил их друг об друга. Отколовшиеся пластины он складывал в отдельные стопки или выбрасывал. А во, да у нас, оказывается, сегодня производственный день, вот он каменный век во всей его красе, и что мы мастерим, интересно, запрыгал в его сторону на одной ноге Андрей, жуя на ходу ножку птицы, которую ему оставили на завтрак. Рыжий никуда не торопился. Один из камней ему особенно чем-то сильно приглянулся. По нему он сильно не бил, а подолгу примериваясь, аккуратно скалывал небольшие пластины по краям, пока в середине булыжника не образовался продолговатый округлый горбик, после чего осмотрел заготовку со всех сторон. Наконец, одним сильным ударом в боковую часть горбика сколол его с булыжника. Рыту стер пот со лба и довольно улыбнулся. Получилось. Только что это. Андрей взял в руку отколотую часть булыжника. На нож не очень пойдет, тонковатые обе кромки острые. Скорее всего, это острие для копья. Отшлифовать и прикрепить к древку ремнями, и ни одному большерогу, а тем более темнокожему, не поздоровится, если такое в тело воткнуть. До полудня Рыту сотворил еще одно острие для копья, а после взялся за небольшие наконечники, по всей видимости, предназначенные для стрел. Любопытно, как он соединит их с тонкой палочкой, ремни здесь не очень подходят. Впрочем, на этот раз увидеть завершение процесса ему не удалось, Рыжий решил, что на сегодня хватит и отложил заготовки в сторону и улегся на траву отдыхать. Интересно, а сам он смог бы так себе оружие сделать? Иссу точно смог бы, а вот Андрей так и остался бы охотиться с дубинкой, если бы трофейное копье и дротики не подвернулись. Может, руки помнит, как это делается. Говорят, что существует какая-то мышечная память, если когда-то что-то делал хорошо, то уже никогда не забудешь. Андрей взял в руки 2 булыжника, осмотрел их на предмет наличия трещин и стукнул друг об друга. Увы, мышечная память себя никак не проявила. Кроме веса камня в руках он ничего не чувствовал, и даже мысли не было никакой, что из них можно сделать. На поляне стало тихо, каждый из 3 взрослых погрузился в свои мысли. «Грака, о чем ты думаешь?» Молодая женщина хмыкнула, покачала головой и после долгой паузы сказала: «Завтра Рыту, Грака, охота идти надо, Иссу будет здесь». «Понятно, женщина, как и во все времена, думает о достатке в доме и припасах. Рыту, принесите завтра белые Иссы, она нам очень нужна». Рыжий кивнул головой и не стал уточнять, зачем им вдруг понадобилась соль, затем приподнялся и начал прислушиваться. Андрей тоже насторожился. Кто-то прямо по лесу топал к поляне, наверное, дети возвращаются с прогулки. Впереди шла старшая, которая что-то тащила в большом свертке из квадратного куска кожи, отрезанном от шкуры большерога, за ней младшая с узелком поменьше, а завершала вереницу ам, державшая в руках 2 рулона свернутой коры какого-то дерева. Пыхтящие гаги направились к Рыту и положили перед ним целую кучу таких же рулонов, на которую ам гордо поставила свои 2. Судя по всему, это березовая кора, только зачем она понадобилась довольно улыбающемуся молодому неандертальцу? Оказывается, производственный день Рыту еще не завершился. Он вырыл не очень глубокую яму, обложил ее дно и боковые стороны корой так, что получилась корзиночка, затем перекрыл яму крест-накрест ивовыми ветками, навалил на получившуюся решетку оставшуюся часть коры прямо как были в рулонах и накрыл их самыми широкими листами березовой коры. Андрей с интересом наблюдал за его манипуляциями. В завершении рту накидал на получившуюся конструкцию глины так, что получился холмик, похожий на небольшой муравейник, и прямо над ним разжег костер. Судя по уверенным движениям, все это он проделывал уже неоднократно. Рыжий поддерживал костер несколько часов, когда решил, что хватит. Позже, когда угли окончательно прогорели, он разобрал холмик. Корзинка на дне ямы больше чем наполовину заполнилась густой черной жидкостью. Андрей уже догадался, что будет дальше. Рту создал не что иное, как клей, и сейчас будет присоединять наконечники к стрелам и копьям. Молодой охотник возился почти до вечера, расщеплял концы деревянных заготовок, где закреплял наконечники и заливал их клеем. Теперь подождать, пока застынет, и метательное оружие будет готово. Жалко только, что наконечники из камня недолговечные, заменить бы их на кости или, если уж мечтать, на какой-нибудь металл, и не было бы необходимости менять острия после каждой охоты. Этот угол поляны теперь напоминал арсенал. На траве лежали три копья, полсотни стрел из два десятка дротиков. Можно ли пользоваться оружием, которое сделал другой? Или каждый мастерит себе сам? Наверное, все-таки можно. Ну, или можно в случае крайней необходимости. Рту взял с собой на охоту копье, которое Андрей унес со стоянки темнокожих. Его вчерашние поделки, видимо, еще не совсем готовы. Грака тоже ушла с ним. Ну, удачной охоты, а он сегодня за няню. От крика детей и трелей свистков у Андрея скоро разболелась голова, и он пошел прогуляться, опираясь на свой костыль. Где, кстати, куски шкуры большерога, которые вчера дети использовали в качестве мешков? Не пора ли сделать себе обувь? О чем он думал с самого первого дня, как попал в это время? Ну да, валяются здесь же, где им быть. Нашел и саму шкуру. К счастью, она не протухла. Внутренняя часть была тщательно выскоблена от кусочков мяса и жира. К еде здесь относится с пиететом. Еще бы знать, как ее обрабовывать. Здравый смысл подсказывал, что если просто обернуть ногу сырой кожей, закрепив ее ремнями, то скоро она затвердеет и сохнется. Чем в таком ходить, лучше уж босиком. Где-то в голове крутилось словосочетание «дубление кожи», явно каким-то образом связанное с дубом, но подробностей процесса бывший менеджер по продажам, увы, не знал. Ничего не решив, поволок куски шкуры к ручью, ниже своей ванны, положил плашмя на дно и закрепил камнями, чтобы не унесло течением. В воде хоть не сохнется, может, Грака или Рыту знают, как из шкуры мягкую кожу получить. От хозяйственных дел его отвлекли крики детей. Что там еще такое? Ну вот, этого еще не хватало. На поляне младшие ям с визгом катались по траве, вцепившись друг дружке в волосы. Старшая в драку не вмешивалась. Хорош нянька, нечего сказать. Пару часов Граки нет, и тут же дети из-под контроля вышли. Опрос драчунов показал, что причиной конфликта стало то, что Ам на какую-то обиду обозвала младшую Грылем.